Ситуация. Мужу нужно обдумать какую-либо работу в спокойной обстановке, но сделать это не дает ему жена. Что может предпринять муж для решения своих потребностей? Решение. Муж затеял ссору, чтобы полдня не разговаривать. Ему таким образом внутрисемейный конфликт может быть выгоден. Эрик Бёрн считает, что такие конфликтные искажения возникают из-за отсутствия подлинной искренности, интимности, из-за отсутствия доверия. Каждый из супругов может манипулировать действиями другого, навязывать ему определенную роль для того, чтобы удовлетворить собственные потребности в самоопределении, в одиночестве, в независимости. Такие отношения выливаются в определенного рода игры, когда один играет на чувствах другого, добиваясь определенного результата для себя. Эрик Бёрн описывает много таких игр. Игра «Угол». Жена предлагает пойти в кино. Муж соглашается. Жена нечаянно касается темы ремонта квартиры. Муж сердится, так как недавно объяснял, что в этом месяце не получится из-за занятости на работе. Жена обижается и говорит, что если он недоволен, то пусть в кино идет один. Что муж и делает, оставляя жену в одиночестве. Парадоксальность игры заключается в том, что каждый из супругов играет в игру другого. Жена знает, что не следует принимать всерьез раздражение мужа о ремонте. На самом деле муж хочет, чтобы оценили его заслуги на работе. Если бы жена сказала, что восхищается им, он пошел бы в кино. Но жена отказалась играть в игру, предложенную мужем. Муж знает, что если бы он поуговаривал жену, сказал бы, что он ее любит, тогда они пошли бы в кино. Но жена отказалась признать заслуги мужа. Муж, в свою очередь, отказался от правил, предложенных женой. Муж и жена истолковали слова другого буквально, делая вид, что не понимают их скрытого смысла. В результате муж загоняет жену в угол, не оставляя выхода. Игра «Алкоголик». Эта игра возможна в семьях, где один, например, муж, бессознательно стремится избежать ответственности за свои поступки, ответственности, которую каждый взрослый человек должен нести. Поэтому муж строит свое поведение так, чтобы навязать жене роль няньки, а себе роль беспомощного ребенка, с которого спрос невелик. Проще такую роль исполнить в состоянии опьянения. Тут жене волей-неволей приходится ухаживать за ним, взваливать на себя бремя семейных забот. И вот, не испытывая тяги к алкоголю, муж является домой пьяным. Жена должна раздевать его, укладывать, утром бронить. Муж-алкоголик винится в своих поступках, обещает исправиться и продолжает в том же духе. Так он реализует свою потребность в покровительстве. Эта потребность сохраняется у людей, воспитанных авторитарными родителями, особенно в неполных семьях. Игра «Из-за тебя я не». В ходе игры один, например, жена, стремится представить дело так, что другой является препятствием для осуществления ее жизненных планов и способностей. Например, она не защитила диссертации. На самом деле муж ни в чем не виноват, а надежды жены не сбылись по ее собственной вине. В свое время у жены не было уверенности, что она может достичь желаемого – диссертации. И она вышла замуж, чтобы иметь оправдание для отказа от борьбы. А теперь ей выгодно представить дело так, что виновата не она, а ее муж. Все игры на семью действуют разрушающе. Трудности семьи усугубляются. Вместо честного разговора навязывается определенный тип поведения. Выйти из игры трудно. Выяснив суть противоречий, легче искать средства для их преодоления. При конфликтах в семье надо идти не к подругам, а родителям, а к психологу. Психолог не будет вырабатывать у супругов какие-то навыки, не будет оценивать вклад каждого в семье. Например, кто сколько почистил картошки. Он будет перестраивать отношение к той же картошке, поможет пересмотреть отношение к каким-то ценностям семейной жизни. Он поможет супругам увидеть себя в жизненных ситуациях со стороны, с помощью других людей, с помощью видео, с помощью тренингов. Члены семьи должны знать способы разрядки агрессии. Первое. Можно мысленно изобразить агрессию. Как бы я его. Но словесно нельзя. Если сказать словами, то агрессия возрастает. Второе. Физический способ разрядки. Бить подушку, чучело и прочее. Третье. Переключиться на работу, кинофильм.